Бридинг сел за стол, обмакнул перо в чернильницу и стал писать. Так, срочная телеграмма. Князю Михаилу Александровичу Корчакову лично. Копия генерал-адъютанту Лаврентию Аркадьевичу Мизинову. Ваше высокопревосходительство. В интересах известного вам дела, а также в признание исключительных заслуг, прошу вне всякой очереди и без учета выслуги произвести коллежского регистратора Эраста Петрова Фондорина. Эх, была не была. Прямо в титулярное. Тоже, конечно, не велика птица, но все ж в титулярные советники. Прошу также временно числить Фондорина по ведомству Министерства иностранных дел в должности дипломатического курьера первой категории. Это чтобы на границе не задерживали. Кстати, дипломатическую почту вы по дороге действительно развезете в Берлин, Вену, Париж. Для конспирации, чтобы не вызывать лишних подозрений. Возражений нет? Никак нет. А из Парижа уже в виде инкогнито переправитесь в Лондон. Как бишь гостиница-то называется? Winter Queen.